Шурка с опаской покосился на Стамолицкого. Черт его знает, вдруг останется, придираться будет. Шурка гулко глотнул комок в горле. Душа его ушла в пятки, но Ламберг каблуками так больно стиснул в то время под столом Шуркину ногу, что душа бомбой вылетела из пятки обратно. Шурка мотнул головой, снова проглотил воздух и вдруг воодушевился. «Мы все за долой директора!» — выпалил он. Кем-то задетая в суматохе лампа раскачивалась. Тени опять сошли со своих мест. Тени укоризненно качали головами, носы росли и опадали. Длиннее всех был унылый нос директора. Присутствие духа. Долго до поздней ночи тянулось заседание. Наконец постановили Стамолицкого, Ювенала Богдановича отстранить от должности директора гимназии. Временно, до утверждения округом, обязанности директора возложить на инспектора гимназии Николая Ильича Ромашова. Бывший директор покинул собрание. Ушел он молча и ни с кем не простился. Ромашов с победным видом пушил бороду. Довольная борода нового директора теперь уже не смахивала на жало. Скорее, она напоминала большой, рыхлый ломоть калача, аппетитно выеденный посредине. Расхрабрившийся Шурка заикнулся о выборном управлении. Пламя в лампе запрыгало от дружного хохота. Даже по плечу похлопали Шурку. «Эх, молодость, молодость, задору-то! Выборный от первоклашек сопляков? Ха, уморил, уморил!» Шурка сконфуженно шмыгал носом и тер пряжку пояса. Собрание перешло к какому-то другому вопросу. Родители зевали, прикрываясь ладонями. У Шурки слиплись глаза. Зеленый парашют лампы низко парил над столом. Пламя тоненько пело и кидало маленькие острые протуберанцы. Над стеклом струилось волнистое тепло. Спать хотелось до черта. А тут еще вентилятор этот укачивал. Ж-ж-ж-ж. Директора выгнали, и Шурка считал свою миссию выполненной. Но тут сидели преподаватели, родители, наконец, новый директор, и уйти просто так, казалось ему, было невозможно. И Шурка заготовил длинную и совсем взрослую фразу. Дескать, его присутствие больше не требуется, и он, мол, считает возможным покинуть собрание. Шурка встал. Он уже совсем было открыл рот, чтобы сказать приготовленное, как вдруг потерял самое первое слово. Начал его искать и упустил все другие. Слова, словно обрадовавшись, вылетели из сонной Шуркиной головы и заскакали перед слепающимися глазами. А самое трудное и длинное слово «присутствие» надело мундир с золотыми пуговицами и нахально влезло в стекло лампы. Пламя показало Шурке язык, а присутствие стало бросаться в Шурку точкой над «и». Точка была на длинной резинке. Она отскакивала от Шуркиной головы, как бумажные шарики, которые продавал на базаре китаец Чесунча. «Что вы имеете сказать?» — спросил председатель. Все повернулись к Шурке. Шурка в отчаянии одернул куртку и сказал решительно. «Позвольте выйти». Цап-Царапыч ставит точку. Шурка вышел на улицу. Небо было черно, как классная доска. Трепье туч стерло с нее все звездные чертежи. Черная, топкая тишина проглотила город. Шурка первые минуты после учительской барахтался в этой кромешной тьме, как муха в кляксе. Потом он разглядел перед собой темную фигуру. «Шурка, ты? А я тебя все жду. Замерз, як цуцик». «А, Атлантиду», — узнал Шурка. «Ну как, что? Расскажи». Эффектно растягивая слова, Шурка сообщил. «Что там рассказывать? Мы, конечно, добились своего. Рыбу по шапке, а на его место пока инспектора». «Постой, а насчет выборных как же?» «Выборные, выборные. Вот тебе твои выборные. Выкуси! Засмеяли меня с твоими выборными». «Эге, здорово! Чего же вы добились? Это разве революция? Директора поперли, а за место его инспектора посадили. Эх!» И Степка исчез в темноте. Гвоздила, солидно пожав плечами, пошел домой. Куковала караульная колотушка, деревянная кукушка уездных ночей. Вскоре побрели по темной площади учителя и родители. Последним ушел из гимназии Цап Царапыч. Он задержался, записывая на всякий случай в кондуитный журнал «Ламберга и Гвоздила». Так кондуитом, хвостатой подписью Цап Царапыча, кончился этот знаменательный день. Реформы единицы. В учительской повесили новый портрет. Волосы ёршиком, отвороченные уголки стоячего воротничка, как крылышки херувима. Александр Федорович Керенский. На специальном молебне учителя присягнули Временному правительству. Общую молитву всех классов отменили. По утрам перед уроками стали читать прямо в классе коротенькую молитву. Затем либеральный новый директор решился на смелый шаг. Он отменил отметки. «Все эти единицы, двойки, пятерки с минусом не педагогичны», распинался Ромашов перед родительским комитетом. «Отныне учителя не ставили в наши дневники и тетради единицы пятерок. Вместо единицы писалось плохо, вместо двойки – неудовлетворительно. Тройку заменила удовлетворительно. Хорошо значило прежнюю четверку, а отлично стоило пятерки. Потом, чтобы не утратить прежних плюсов и минусов, стали писать очень хорошо, не вполне удовлетворительно, почти отлично и так далее. А латинист Тараканиус, очень недовольный реформой, поставил однажды Бендюку за письменную уже нечто необъяснимое, совсем плохо с двумя минусами. Так и за четверть вывел. «Если принять плохо за единицу, — высчитывал Бендюк, — то у меня по латыни отметка за четверть такая, что простым глазом и не углядишь. Черт его знает, чему это равно. Хорошо, если нуль, а вдруг еще меньше?» Протеже дамского комитета. Двор дома, в котором мы жили, принадлежал большому хлебному банку. Под навесом всегда пахтала воздух веялка. На парусине росли золотые дюны пшеницы, и широкоплечие весы передергивали железными плечами, как человек, которому хочется незаметно почесать спину. Целый день на дворе бабы длинными иглами чинили мешки. Бабы пели очень печальные песни про любовь и разлуку. Одна из мешочниц поступила кухаркой к банковскому служащему. У кухарки был сын Аркаша. Он учился в начальном училище. Аркаша был мал ростом и веснушчат. Лицо его было похоже на парусину с рассыпанной пшеницей. Он был очень способный мальчонка и страстно хотел учиться. В городе существовал благотворительный дамский комитет. Хозяйка Аркашкиной матери состояла в этом комитете. По ее настоянию комитет принял участие в способном мальчугане, и Аркашка, портянка, сдав без сучка и задоринки экзамен, был принят бесплатным учеником в наш класс. Я очень дружил с серьезным и ласковым Аркашей.